Зина уже полчаса маячила у лифта. Они вернулись с прогулки и оказались отрезанными от квартиры. Добраться на пятый этаж можно было только на лифте. На сетчатом днище коляски лежали продукты, купленные на рынке у метро. Капуста, картофель, молоко, яблоки, добрых 10 килограммов. Кормление задерживалось, и привыкшие к четкому режиму малыши протестовали дружным плачем. Она ругала себя за то, что решила погулять по бульвару. С улицы уходить не хотелось. Стояли последние теплые дни бабьего лета. «Вы не поможете мне подняться в квартиру?» — попросила Зина. Она говорила в спину Петрову. Поздоровавшись, он протиснулся мимо коляски и быстро прошмыгнул к двери подъезда. Не успел. Услышав просьбу, он сморщился, но, когда разворачивался, изобразил на лице скорбь и раскаяние. «Честное слово, страшно спешу, извините, простите!» Петров развел руки в стороны и жалостливо улыбнулся. Многодетная мать различать улыбки решительно не умела. На глаза навернулись слезы, и она отвернулась. Плохой дядя оставляет в беде несчастных младенцев и их плачущую мать-шизофреничку, мысленно чертыхнулся Петров. «Пропади ты пропадом!» Он подошел к коляске. «Как мы будем транспортироваться?» «Я возьму Ваню и Саню», — обрадовалась Зина. «А вы коляску, только она тяжелая. Если бросить здесь, обязательно стащат, несмотря на замок в парадном». «А на другую у меня денег нет», — добавила она про себя. «Голубушка», — подумал Петров, — «мне дешевле тебе новую купить, чем пропустить сегодняшнюю встречу. Но надо же, Ваня и Саня, вот деревня». Коляска действительно была очень тяжелой и неудобной. Добравшись до пятого этажа, Петров решил, что без душа и смены рубашки ему теперь не обойтись. Зина открыла дверь, и Петров увидел веревки с разноцветными пеленками, ползунками и прочей детской одежонкой. Что-то в этой картине было знакомое. Наверное, видел в каком-нибудь итальянском фильме, где взбалмошная жена в окружении оравы вопящих ребятишек устраивает сцены мужу Лавеласу. Петров посмотрел на часы. Если позвонить прямо сейчас, возможно, успеет перенести встречу, потом заскочит домой и переоденется. «Где у вас телефон?» — спросил он. «Можно я позвоню?» «На кухне и в большой комнате», — сказала Зина. «Спасибо, что помогли. Дверь потом захлопните». Она прошла в спальню, села на диван, расстегнула блузку и вытерла влажной салфеткой грудь. Плохо, конечно, что не помылась в ванной, но там бродит сосед, а дети уже сипят от крика. Зина приспособилась кормить обоих сыновей одновременно. Полулежа на диване, она подкладывала под спины детей подушки и устраивала их валетиком у своей груди. Когда родная сестра Валентина впервые увидела их в этой позе, невольно сморщилась. «Фи, как свиноматка!» «Ничего ты не понимаешь», — ответила Зина. 18-летняя Валя не понимала, как можно радоваться тому, что твое тело превратилось в молочную фабрику, а сама ты больше напоминаешь животное, чем человека. Утверждение Зины, что кормление — единственный в жизни физический акт матери и ребенка, есть суть материнства, оставалось для Вали абстракцией. Петров стоял в проеме двери и наблюдал, как два пухлых сосунка, положив ручонки на небольшую, но крепко налитую грудь, исступленно втягивают в себя молоко. Их мать что-то ворковала, целовала то одну, то другую макушку. Лицо у нее было счастливо отрешенное. «Ясно, почему художников всегда тянуло писать материнство», — подумал Петров. «И никто, похоже, не добился успеха. Не догадывались дать в руки кормящей матери двух младенцев». «Левый, кажется, халтурит», — сказал Петров вслух. Зина подняла голову. Она не испугалась и не смутилась. Сосед видит в ней сейчас дойную корову. Пусть усмехается сытый купчина.